Путники изнывали в крепости, сил едва хватало, чтобы выйти наружу помочиться. По очереди жались на матрасах, не очень-то приятно лежать на собственных костях. «Вот, значит, каково голодать», — думала Али. Голод — ожидание окончательного изнеможения. Али всегда гордилась умением преодолеть себя. Однако легко отказаться от мирских соблазнов, когда знаешь, что можешь к ним вернуться. А с настоящим голодом совсем не так. Уход — это тяжкое однообразие. Пока их силы не иссякли окончательно, Али и Айк провели еще две ночи в освещенной комнате. 30 ноября они спустились к остальным. У Али кружилась голова, и она больше не смогла подняться по лестнице. Голод сделал людей очень старыми и совсем молодыми. Твикс выглядел особенно постаревшим, лицо ввалилось, челюсть отвисла. И в то же время они напоминали детей. Спали каждый день все больше и больше, свернувшись калачиком. Кроме Айка, который как лошадь боялся ложиться, они спали уже по 20 часов. Али пыталась заставить себя работать, соблюдать гигиену, молиться, рисовать карты. Пыталась навести хоть какой-то порядок в этом хаосе господнем. 2 декабря утром от озера донеслась какая-то возня. Те, кто еще мог сидеть, попытались выпрямиться. Сбылись их худшие страхи. За ними пришли хейдлы. Казалось, на берегу собралась стая волков. Кто-то обрывочно шептал. Трой заковылял на поиски Айка, но его не слушались ноги, он опять уселся. «Не могли подождать!» — тихо простонал Твикс. «Так хотелось умереть во сне!» «Заткнись!» — прошипел Руис. «И выключи фонарь. Может, они и не знают, что мы здесь». Он поднялся на ноги и в призрачном свечении камня, пошатываясь, побрел к бойнице, вырубленной рядом с входом. Осторожно, как вор, высунул голову и скользнул вниз. «Что там?» — прошептал Спэрриер. Но упавший молчал. Спэрриер подполз поближе. «Руис! Эй! Господи, да у него затылка нет!» И тут началась атака. Внутрь повалили расплывчатые фигуры, какие-то звериные силуэты на фоне светящихся стен. «О, боже мой!» — завопил Твикс. «Если бы не его вопль, их всех скосили бы из пулемета. Воцарилась тишина. «Не стрелять!» — скомандовал кто-то. «Кто сказал, боже мой?» «Я!» — проныл Твикс. «Дэвид Твикс!» «Не может быть!» «Наверное, ловушка!» — сказал другой голос. «Да это же мы!» — крикнул Спэрриер и посветил фонарем себе в лицо. «Солдаты!» — закричала Пия. «Американцы!» По залу рыскали лучи. Обросшие солдаты, не разгибаясь, сновали по всем углам, готовые стрелять. Трудно сказать, кто больше удивился. Отупевшие от голода ученые или озверевшие остатки команды Уокера. «Не двигаться! Не двигаться!» — орали солдаты. У них были красные глаза. Они никому и ничему не верили. Дула винтовок так и порхали в поисках противника, словно стайка калибри. «Несите сюда полковника!» — сказал кто-то. Принесли Уокера. Он сидел на винтовке, которую держали в руках двое солдат. Али показалось, что полковник изнурен голодом, но тут же увидела кровь. Сквозь искромсанные штанины торчали вошедшие в мясо и кости осколки обсидиана. Таким изможденным он выглядел из-за боли. Однако хватки своей полковник не утратил. Уокер окинул зал хищным взглядом. «Вы что, больны?» — осведомился он. Али увидела себя и своих спутников со стороны, исхудавшие тени, едва способные сидеть, настоящие пугало. «Мы просто голодные», — объяснил Спэрриер. «У вас есть еда?» Уокер посмотрел на них. «А где остальные? Насколько я помню, вас было не 9, а побольше». «Они ушли домой», — сказала Челси, согнувшаяся над своей шахматной доской. Она смотрела на тело Руиса. Теперь было видно, что пуля вошла ему в глаз. «Решили вернуться тем же путем», — пояснил Спэрриер. «И врачи тоже», — уточнил Уокер. На минуту в нем затеплилась надежда. «Остались только мы», — добавила Пия. «И вы». Полковник обвел глазами зал. «Что это такое? Усыпальница?» «Дорожная станция», — ответила Пия. Али надеялась, что тут она и остановится. Ни к чему Океру знать о карте и глиняной армии. «Мы пришли сюда 2 недели назад», — вмешался Твикс. «И так здесь и сидели. У нас кончилась еда». «Похоже, для обороны место подходящее», — сказал Окер лейтенанту в обгоревшей одежде. «Выставь периметр. Лодки охранять. И давайте сюда наши припасы и гостю. Уберите труп». Окера усадили и прислонили к стене. Солдаты действовали осторожно, но когда укладывали его ноги, было видно, что ему очень больно. Стали подходить остальные, неся припасы и оборудование, присланное Гелиосом. Солдаты уже не походили на безупречных рыцарей, о чем полковник раньше так заботился. Форма на них превратилась в лохмотья. Некоторые ходили босиком. У многих были раны на голове и ногах. Они пахли порохом и кровью. Бороды, грязные космы. Банда рокеров, да и только. Стерся налет благородных крестоносцев, остались уставшие, злые и напуганные бандиты. Их попытка сбежать не удалась. Через несколько минут Окер опять обратил внимание на ученых. «Скажите», — спросил он, — «какие у вас потери?» «Ни одной», — ответила Пия, — «до сегодняшнего дня». Окер не стал извиняться. Труп Руиса за ноги вытащили из зала. «Впечатляет. Вам удалось пройти 100 миль по незнакомой местности, да еще невооруженным». «Айк свое дело знает», — сказала Пия. «Так Рокет здесь?» «Он отправился на разведку», — быстро вставил Трой. «Он иногда пропадает. Ищет шахту 5. Нам нужна еда». «Зря время теряет», — Окер повернул голову к чернокожему лейтенанту. «Возьми 5 солдат и отыщи нашего приятеля. Хватит нам сюрпризов». Лейтенант ответил. «Сэр, не нужно за ним гоняться. У нас и так было много неприятностей». «Нельзя, чтобы Крокет гулял на свободе». «А почему?» — спросила Али. «Что он вам сделал?» «Вопрос в том, что я ему сделал. Крокет не из тех, кто забывает и прощает. Он сейчас за нами следит». «Он ушел. Сказал, что мы сдались. Ему здесь нечего делать». «А слезы почему?» «Вам незачем его убивать», — тихо сказала Али. Окер оживился. «Пленных не берем, понятно, лейтенант? Первое указание Крокета». «Есть, сэр», — выдохнул лейтенант. Он выбрал себе 5 солдат, и отряд отправился в глубину крепости. Когда они ушли, Окер прикрыл глаза. Один солдат вынул из сапога нож, вскрыл упаковку с пайками и сделал приглашающий жест. У Троя едва хватило сил раздать товарищам пакеты. Твикс поцеловал свой пакет и разорвал его зубами. Али попробовала готовые спагетти. Восхитительный вкус. Она старалась откусывать понемножку и запивала водой. Твикса вырвало, но он тут же продолжил трапезу. Зал начал наполняться. Принесли раненых. 2 солдат установили у окна пулемет. Всего вместе с собой и своими спутниками Алина считала 25 человек. Столько осталось от 150 вышедших в экспедицию. Окер открыл налитые кровью глаза. «Несите все внутрь», — приказал он. «И плоты тоже. Их легко испортить, к тому же они выдают наше присутствие». «Но их там 12 штук». «На 15 меньше, чем было в начале», — подсчитала Али. «Что же у них случилось?» «Несите сюда», — повторил Окер. «Несколько дней мы продержимся. Крепость — ответ на наши молитвы. Хоть какая-то опора в этом гнусном месте». Поросячьи глазки солдата выражали несогласие. Он небрежно отсалютовал. Окер явно терял власть. «Как вы нас нашли?» — спросила Пия. — «По вашему свету», — ответил полковник. — «По какому свету?» — «Лампы Айка», — поняла Али. — «Вот так тайна для двоих. Маяк в ночи». — «Вы нашли шахту 5», — констатировал Спэрриер. — «Половина досталась Хейдлам». — «Дьявол не дремлет», — раздался новый голос, и в комнату вошел Монтгомери Шоут. «Вы до сих пор живы?» — удивилась Али. Она не могла скрыть отвращение. Одно дело, их бросили солдаты, но Шоут был свой, член экспедиции. Он знал о грязных планах полковника и молчал. Его предательство гораздо хуже. «Мы просто совершили небольшую экскурсию», — заявил Шоут. У него был старый синяк на щеке и свежий под глазом. Его, очевидно, били. «В последнее время Хэддина что-то не взлюбили. Ребятам пришлось трудиться по две смены подряд. Они и меня не забывали. Начинаю думать, что наша грандиозная экспедиция может потерпеть неудачу». Но Уокер, видно, был не в настроении пререкаться с придворным шутом. «Здешнее побережье населено?» «Я видела только троих», — ответила Али. «Троих или три? Три населенных пункта?» «Троих Хэдлов». «И все? Никаких поселков?» Заросшие черными космами губы полковника расползлись в улыбке. «Тогда, слава богу, мы от них оторвались. По воде они нас не выследят. Мы спасены. Еды у нас на два месяца. И еще есть устройство Шоута». Шоут погрозил пальцем. «Эй, не сейчас. Мы же договорились. Еще три дня на запад. Потом будем говорить о возвращении». «А девушка где?» — поинтересовалась Али. Когда входили солдаты, она заметила, что у многих на поясе и на ремнях рюкзаков болтаются отрезанные пальцы с когтями, уши, куски женских и мужских гениталий. В память ее всплыли строки Йейтса. «Все распадается. Безвластие в мире. Невинность и обычай сокрушен кровавыми потоками». «Я ее недооценил», — проскрежетал полковник. Ему требовался морфий. Али подозревала, что солдаты тоже им пользуются. «Вы ее убили?» «Стоило бы. От нее никакого проку». Он махнул рукой. Двое солдат втащили девушку и привязали к стене. Первое, что Али заметила, был ее запах. От девушки пахло потом, калом, еще чем-то резким. Волосы пропитались дымом. По скотчу, которым был заклеен рот, текла кровь и слюна. «Что вы сделали с девочкой?» «Мои ребята не смогли устоять», — пояснил Уокер. «И вы им позволили?» Уокер уставился на Али. «Вся такая правильная. Ты-то не лучше других. Всем от нее что-то нужно. Давай, составляй свой словарь, сестра. Только без разрешения отсюда не выходить». Трой встал и накинул свою куртку девушке на плечи. Его галантность заставила пленницу отпрянуть. Затем она раздвинула ноги, насколько позволяла веревка, и подставила себя. Трой шарахнулся назад. «Я бы в такую не влюбился», — захохотал Уокер. «Зверюга! По-настоящему дикая!» Али и Трой попытались покормить девушку. «Что это вы делаете?» — возмутился солдат. «Отрываю скотч», — ответила Али. «Как же она будет есть?» Солдат сорвал скотч и быстро убрал руку. Девушка едва не перекрутилась на проволоке, рванувшись к нему. Али отшатнулась. Зал загремел хохотом. «К вашим услугам», — сказал солдат. Кормить пришлось с осторожностью. Али тихонько заговорила с девушкой, назвала свое и Трое имя, попыталась ее успокоить. Человеческая пища была ей вредна, но девушка ела. Один раз она выплюнула яблочный сок и пробормотала что-то жалобное. Слова прозвучали неожиданно мягко. Дело было не столько в тихом голосе, сколько в интонации. Несмотря на свирепость, у девушки стал почти благочестивый вид. Казалось, она обращается к пище или читает молитву. Нрав у нее был непростой, но и не свирепый. Когда с кормежкой закончили, пленница улеглась на каменный пол и закрыла глаза. Между едой и сном не было никакой паузы. Она просто пользовалась, чем могла. Прошло два дня. Айк не показывался. Али чувствовала, что он где-то рядом, но найти его не смогли. Надеясь выпытать код устройства, солдаты избили Шоута до бесчувствия. Его упрямство привело их в ярость, и они остановились только тогда, когда Али загородила его собой. «Убьете его, и кода не узнаете», — сказала она. Теперь к ее заботам добавился Шоут. А ведь Али уже ухаживала за полковником и некоторыми солдатами. Кто-то же должен это делать. Все-таки божьи твари. Окер время от времени впадал в лихорадку. Он ругался на разных языках. Солдаты злобно переглядывались. Али все больше волновалась. Одно утешение. Айка так и не удалось найти. На вторую ночь Трой попытался не дать солдатам уволочь девушку наружу. Там уже ждали их товарищи. Солдаты начали бить его пистолетом и не остановились бы, но девушка стала хихикать, и они потеряли к антропологу интерес. Ее вернули не скоро, всю потную, с заклеенным ртом. Все еще истекая кровью, Трой помог Али помыть ее водой из бутылки. «Она уже рожала», — вполголоса сказал он. «Ты заметила?» «Ты ошибаешься», — возразила Али. Однако среди татуировок и полос грязи она разглядела следы растяжек. Ореолы сосков были темные. Просто раньше она не обратила внимания. На третью ночь солдаты снова пришли за девушкой. Несколько часов спустя ее привели обратно, почти без сознания. Когда Али и Трой мыли ее, Али начала тихонько напевать мелодию, сама того не замечая, пока Трой не окликнул. «Али, смотри!» Али подняла глаза от кровоподтеков на бедрах и увидела, что девочка уставилась на нее, а по щекам у нее катятся слезы. Али запела снова. «Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но благодать всегда со мной ведет меня домой». Девушка зарыдала. Али совершила ошибку, попыталась ее обнять. Ее жалость вызвала настоящую бурю. Девушка начала пинаться и толкаться. Али постигла ужасное озарение. У несчастной когда-то была мать, которая пела этот гимн. Ночь Али провела, наблюдая за пленницей. В свои 14 лет девочка была больше женщиной, чем Али в 34. Она была замужем, или, во всяком случае, у нее был мужчина. И даже, оказывается, был ребенок. И теперь, когда ее так жестоко насиловали, ей удалось сохранить рассудок. Удивительная сила духа. Утром Твиксу, впервые после того, как он перестал голодать, потребовалось выйти в туалет. Поскольку Твикс — это Твикс, он и не подумал попросить разрешения. И один из охранников его застрелил. Относительной свободе ученых пришел конец. Окер приказал всех связать и отвезти в глубину крепости. Али не удивилась. Она уже давно поняла, что с ними так или иначе расправятся.